Газета «Голос Химмельборга». Седьмой месяц 723 года от начала стужи. Благородная Дина Асселли выступила на заседании городского совета в присутствии владетеля Химмельна, его жены и дочери. Дина выдвинула предложение о пересмотре срока обязательной службы препараторов. Особенный акцент в краткой, но очень экспрессивной речи был сделан на ястребах и охотниках. Госпожа Асселли утверждала, что по результатам независимого исследования государственных препараторов потенциальный физический ущерб тех, кто пожелает выйти в отставку по окончании обязательной службы, можно уменьшить на 15-20%, если сократить ее срок до 6 лет. Господин Магнус выразил сомнение в целесообразности такого решения с точки зрения удержания целостности границ, а также экономической стабильности. Господин Орт, глава 10, от лица всех препараторов выразил общую готовность умереть за благополучие Киртании, если это будет необходимо. Его заявление было встречено овациями и удостоено личной благодарности владетеля Химмельна и его семьи. Предложение Дины Асселли было отклонено. В повторном слушании отказано. Дина Асселли заявила специально для «Голоса Химмельборга», что планирует подать повторную просьбу о рассмотрении предложения на ближайшем заседании совета. Наш специальный корреспондент особо отметил, что Дин Асселли на заседании не присутствовал. Надеемся вскоре получить его комментарий по поводу выступления супруги. Читайте дальше на странице 3. Блестящий дебют. Юная Амилия Химмельн становится звездой золотого бала в Химмельборге. Читайте дальше на странице 4. Очередной триумф главного кьертанского промысла. В драфтсбоде поставлен новый четвертной рекорд по добыче драфта. Читайте дальше на странице 5. Столица тепло поприветствует гостей. Первые же две недели ежегодных традиционных шествий уже подарили препараторам Кьертании 112 новых рекрутов.